И последнее, закалка явлением природы, является самым малоиспользуемым из-за огромной опасности. А все потому что, помимо стандартного понимания философии этого явления также требуют вполне стандартного испытания его на себе. Хотите закалить внутреннюю энергию огнем? Войдите и постойте в пламени. Хотите закалить молнией? Подставитесь под удар, причем удар не магической молнии, а настоящий. Конечно, закалка тела дает повышенную прочность и выживаемость в чрезвычайных ситуациях, но даже так, эти требования слишком опасны, зато имеют большой эффект на мага. Если природное явление родственно его элементам, то может произойти их мутация, и не только закалка станет сильнее и внутренняя энергия приобретет этот атрибут, но и магия может стать значительно сильнее. Комбинирование различных способов и различных вариаций одного способа не было чем-то невозможным, но сильно снижало скорость, а также эффективность на начальных этапах, а продвижение вперед затруднялось с каждым шагом. Так что даже гении использовали максимум 5, постепенно добавляя их к своему развитию. Что касается меня, то я собирался использовать намного больше 5 способов закалки. Выбор самих способов был довольно очевиден и зависел от моих элементов. Первым, к которому я решил прибегнуть, был способ закалки внутренней энергии при помощи зверя. Я уверен, что Ешан пользуется именно ей, а его зверь это белый ледяной медведь. Выбор же моего первого зверя, если можно так сказать, был довольно очевиден. Это были молниевые волки. Выбор пал на них не потому, что они в непосредственной доступности для получения всех необходимых материалов, а потому что они подходили под условия. Пожалуй, именно с волками у меня самая долгая история противостояния, хотя первым монстром я и убил крысу. Сначала были одноглазые, а теперь молниевые. Даже в путешествии по подножию Тяньшаня, волки уделяли мне особое внимание. Что касается выбранного мною вида волков, то молниевые волки также подходили и к моей магии, так что их выбор даст мне море плюсов. Сейчас мне требовалось начать, а для этого необходима была свежая кровь, ту, что я смогу забрать из трупов, что сложил в пространственный браслет не подойдет, желательно, чтобы эта кровь была еще живого зверя. Именно за этим я и отправился. Конечно, можно было сразу воспользоваться кровью проворного, но его кровь может оказаться для меня слишком сильной, если не будет проведена дополнительная подготовка. Да и встречаться с ним сейчас я не особо хотел, пока еще рано. Волков оказалось найти не так сложно, полчаса пути и я набрел на пещеру, где мирно спала небольшая стая, без существа уровня вожака, всего примерно 20 особей. Эти волки были достаточно умны, чтобы поставить дежурных на вход, и по сути я знал о их численности только потому, что пещера была очень маленькой. Я мог бы их тихо убить при помощи шипастой черепахи, но не стал. Воспользоваться их кровью было намного эффективней, а у меня как раз есть идея, как заставить мирно отдать мне их кровь. Спрыгнув с дерева, я направился прямо на них, попутно выпуская всю свою ауру и убийственное намерение, надев маску Асуры, в ней мне было комфортнее. Поначалу волки отреагировали на меня предупредительным рыком, готовясь атаковать в любой момент, но когда они увидели меня, застыли на месте, не смея пошевелиться. Для большей внушительности я также призвал шипастую черепаху и выпустил кинжалы. Бедные волки были смертельно напуганы одним моим видом, они понимали, по моей ауре, что я легко смогу убить их всех, если захочу. У них просто не было выбора, чтобы стоять смирно и не отсвечивать, надеясь, что я их не трону. Побег для них сейчас был равен мгновенной смерти. Почему моя аура возымела такой сногсшибательный эффект? До турнира я мог бы их напугать, но они либо попробовали сбежать, либо напали, проверяя меня на прочность, но теперь это был полный анабиоз, и причиной стала не третья духовная граница или еще что, а то, что я побывал на грани смерти 2 раза, и в оба раза я был у врата до этого мира, входа в черное измерение. В первый раз это было из-за того, что я страдал от контрактов и моя душа в случае этой смерти принадлежала темному измерению. Во второй же раз я попал туда скорее всего из-за связи, что образовалось в первый, и в оба эти раза моя душа испытала на себя влияние ада, слегка изменившись и прихватив с собой часть местной энергетики. Этого нельзя было добиться, если ты просто спустишься туда через портал меж мирами, или используя магию призыва, призывая оттуда существ. Для этого надо побывать там именно на грани смерти. Об этом я узнал давно из пары книг, не доверять этой информации смысла не было. Медленно я подошел к волкам, но не обратил на них никакого внимания. Даже если в этой стае нет никого уровня вожака, но у них должен быть какой-то лидер, который сильнее всех остальных. Чем сильнее изначальная кровь, тем лучше, так что я был нацелен именно на него. Как полагается лидеру и сильнейшему в стае, вожак занимал лучшее место. Волки стали просыпаться от моей ужасающей ауры, но не рисковали нападать. Тем временем вожак этой стаи также проснулся и встал напротив меня, рыча. Он также боялся меня и не рисковал нападать. Думаю, он хотел уговорить меня уйти по-хорошему. По крайней мере, мне так показалось, смотря ему в глаза. Окружающие волки также смотрели на меня со смешанными чувствами страха и надежды в глазах. Однако, меня их чувства не особо волновали, я уже давно решил. Еще хуже, когда проходило испытание старика на решимость. Я убью кого угодно, если это будет необходимо для достижения моих целей, и не имело абсолютно никакой разницы, человек это или зверь с интеллектом человеческого уровня. Все волки в этой пещере будут всего лишь маленькими кирпичами в моей силе. Смотря прямо в глаза волку-вожаку, я использовал 4 кинжала шипастой черепах, что было возможно благодаря новым, хоть и неполным границам, для того чтобы убить других волков, пробив им голову. Их души мгновенно отправились в мой зуб, что висел на шее. Одну целостную я поймал в сосуд. Если у вожака будет нецелостная душа, то она пригодится для закалки внутренней энергии. В глазах вожака на секунду промелькнул шок, а потом он с громким рыком, наплевав на страх, рванул на меня. Это был акт отчаянная попытка мести за своих близких. Как же я его понимал, я бы сам поступил бы так же. Но именно для того, чтобы мне не пришлось этого делать, я и убил этих волков, так же как убью и этого. Используя небольшие возможности точечного усиления, а также магию пространства, я схватил волка за шею, попутно отрубив ему передние лапы и немного приподнял над землей. Из обрубков лап лилась кровь. Достав бутылку из пространственного браслета, я подставил ее под поток. Думаю, пить прямо так – это верх тупости. А вы как считаете? До этого я уже закончил всю подготовку к началу закалки внутренней энергии. Волк брыкался, пытаясь выбраться, но потеря крови сделала свое дело, и он сильно ослаб. Небольшое воздействие шока молнии, и вот он уже без сознания лежит у моих ног. Бутылка была наполнена до краев. Самое большое значение имела именно первая кровь, так что поэтому я выбрал лучшее из доступного мне. Времени искать самого лучшего из местных волков у меня не было, но не думаю, что этот будет так плох. Тяжело вздохнув, я прислонил горлышко бутылки к губам и залпом выпил все содержимое, запрокинув голову назад. На вкус кровь была слишком соленой, и какой-то противной, что ли. Не знаю, скорее всего, это просто связано с тем, что не очень привык пить кровь. Я все же не вампир, а пока довольно обычный человек. Сразу после этого моя внутренняя энергия словно сошла с ума, начала бешено кружиться по моему телу, постепенно разрушая его. Боль пронзила все мое тело, но она была далека от той, что я испытывал во время турнира. Сосредоточившись, я довольно легко вернул контроль над энергией и заставил ее циркулировать в соответствии с техникой. Кровь молниевого волка пыталась сопротивляться, отказываясь сливаться со мной, но можно сказать, у нее просто не было выбора. Не уверен, сколько точно времени прошло, пока я занимался мелкими делами по контролю энергии, а также боль, вызванная изменением тела и внутренней энергии, прошла, но не думаю, что более часа. Волк-вожак все еще был жив и был без сознания, без передних лап он быстро умрет, буквально с наступлением утра. Так что я проявил акт милосердия по отношению к тому, кто стал моей первой ступенькой в освоении закалки внутренней энергии, и обил его легким движением руки, за которой следовал кинжал шипастой черепахи, который пробил ему голову. Постепенно появилась его душа. Мне повезло, она была цельной, поэтому я приступил к заключительному этапу заложения основ для данной техники. Поймав душу волка сосудом, я начал медленно поглощать ее, испытывая новую боль. Душа отчаянно сопротивлялась моим действиям, но в конечном итоге, я был намного сильнее его и успешно поглотил и его душу. По внутренней энергии прошелся импульс, а я почувствовал, как одномоментно слегка укрепилось мое тело, а также вырос мой иммунитет к молнии. Импульс энергии докатился и до моего внутреннего мира, где больше всего повлиял на мою магию молнии. По моим ощущениям, моя магия стала слегка сильнее, а также семечко получило легкий толчок к развитию, но до душевного было еще далеко. Глава 210. Бесплодные поиски. После завершения всех дел, сменив одежду, я вернулся обратно в лагерь. Ксинер исправно выполняла порученную на нее миссию. Перекинувшись парой фраз, Я отправил ее спать, а сам занялся культивированием, в основном успокаивая и упорядочивая свою энергию, укрепляя полученные недавно изменения. Освоение техники закалки внутренней энергии было только началом моей подготовки к сражению против проворного молниевого волка. Хоть я и был уверен в своих силах и был готов сразиться с ним прямо сейчас, но халишанский мед еще не возымел нужного эффекта, а также мое тело не пришло в себя после перенапряжения на турнире. Начинать схватку с кем-то выше уровня слуг для меня на данный момент просто безрассудство. На следующий день мы продолжили поиски, которые были, как бы сказать, поисками в стоге сена, а то и еще хуже, мы не были уверены, что в этом стоге есть нужная нам иголка. У нас было примерное направление, где было возможно было семечко молнии. Еще раз использовать прибор Сюйчжаотина или мой, чтобы получить конкретное место сосредоточения молниевой энергии, было очень опасно. Здесь могли на нас напасть не просто молниевые волки, а их вожаки проворные молниевые волки, против которых у нас не было особых шансов, если я, конечно, не начну использовать всю свою силу, что очень нежелательно. Примерно в час мы решили остановиться на привал, за это время мы прошли пару километров и поднялись выше в горы, где надеялись найти так необходимое нам семечко. Пару раз мы натыкались на группы волков, что не давали расслабиться ни Мофану, ни Сюйчжаотину. Хоть первого я не считал особо умным, но стоит признать, что когда время доходило до выживания на территориях монстров или битв, то его котелок начинал варить вполне себе неплохо, для такого тупицы как он. Второй же был просто наивным парнем, не сказал бы, что он глуп, просто наивен, хотя после того, что с ним произошло, это довольно странно, но мне это только на руку пока, хотя со временем его от этого надо будет отучить. Что касается девушек, то они просто поражали своей уверенностью парней, тех, кто проработал на армию несколько месяцев. Они шли настороженно, осматриваясь, не давая волкам напасть врасплох, а девушки шли уверенно, ничего не боясь, что немного напрягало парней. Ну, что я тут сделаю? Чжоу Мин и Ксинер были со мной и в более опасном месте в пустыне Гоби, где нас чуть не съел песчаный тигр, а также они прошли ночную тренировку боем. Их здесь ничем не удивить. Мы расположились на отдых на небольшой поляне, собираясь поесть. Поначалу хотели разжечь костер, но потом передумали, опасаясь привлечь внимание монстров, которые во время еды совсем нам не надо. Нам надо было решить некоторые вопросы по поводу дальнейшего пути, так как за полдня мы не нашли ни зацепки. Однако у меня были слегка другие планы. Я собирался пойти размяться и опробовать технику закалки внутренней энергии в деле. Ну, а также из-за того, что рядом Мофан со своим талисманом, я просто не могу позволять своему зубу забирать души, а также собирать их сосудом для душ. «Ребята, я пойду осмотрюсь в округе, может быть, что-то найду», — сказал я. На охоту одному было намного проще, не надо следить ни за какими детьми. «Тебе не нужна помощь, вдруг на тебя нападут, пока ты будешь осматриваться», — спросил слегка взволнованно Сюйчжаотин, сидящий на бревне и жующий бутерброд с чаем. «Нет, все будет нормально, не забывай мой основной элемент ветер, если что я просто убегу», — сказал я, слегка усмехнувшись. «Да, но все же вдруг появится вожак, от него разве ты сможешь убежать?» — спросил еще более взволнованно Сюйчжаотин. «Брат справится», — коротко поддержала меня Ксинер. Забавно было то, что когда мы были с мало знакомыми ей людьми, она мало говорила, а если и говорила, то короткими фразами, строя из себя молчаливую недотрогу. Стеснялась она на самом деле или просто считала вводить в заблуждение других забавным, но я был не против, мне это тоже нравилось. Но, все же здесь не обычные вожаки правят балом, а проворный молниевый волк, который обладает значительной скоростью, сказал Мофан, вмешавшийся в наш разговор голосом не то взволнованным, не то безразличным. Этого было довольно странно. «Брат справится», — также ответила Ксинер, не проявляя абсолютно никаких эмоций. Я же стоял и спокойно наблюдал за этой картиной в ожидании чего-то забавного, и это должно было вот-вот случиться. «Брат сильный, но», — сказали почти одновременно Мофан и Сюйчжаотин. «Отстаньте от нее, у них так всегда», — сказала безнадежным голосом Чжоу Мин, все это время мирно попивающая чаек в сторонке. «Ладно, тогда я пойду, удачи», — сказал я, развернувшись и помахав рукой. «Брат, удачи, убить как можно больше волков и захвати мне сувенир», — сказала Ксинер с каменным лицом без намека на эмоции. «Он же просто осмотреться идет», — начал было Сюйчжаотин, но посмотрев на лицо Чжоу Мин замолчал, решив смириться с этим. если получится», — сказал я, усмехнувшись. Скрываясь среди деревьев, было легко представить, что сейчас там будет твориться, а может и нет, но в любом случае у меня были определенные дела. Отойдя на достаточное расстояние, я сменил верхнюю одежду на черный костюм для занятия боевыми искусствами, надел маску Асуры, а также призвал шипастую черепаху, после чего сразу рванул вперед, используя как магию ветра, так и магию пространства для передвижения. Помимо того, что магия пространства укрепляла мое тело и слегка ускоряла, я использовал ее еще и для того, чтобы создавать себе опоры в воздухе из подручных материалов, бревен, камней, веток. Пока моя магия была слишком слаба и не могла создавать платформы из воздуха, со вчерашней ночи я заметил, что мое обоняние стало лучше, не сильно, но все же, я хорошо помнил запах молниевых волков, поэтому, сосредоточившись, быстро нашел неподалеку их небольшую группу. Здесь их было довольно много, но немногие нападали на нас, потому что наша группа была достаточно сильна и отпугивала их. Никому не охота рисковать своей жизнью, не пойми зачем. По мере приближения, когда до них было менее сотни метров, хоть их и скрывала листва, я мог достаточно точно определить их местонахождение, благодаря чему смог отправить на опережение 3 кинжала, что мгновенно убили их. Когда я прибыл на место, все были мертвы, а их частички душ уже стремились ко мне в зуб. На поясе я повесил 7 пустых сосудов для душ слуги, чтобы мочь быстро собрать цельные, но, к сожалению, в первой группе ничего не было. Не обращая особого внимания на трупы, я, не останавливаясь, направился дальше, к следующей группе. Материала мне пока хватит, если что, захватить будет несложно. За второй группой последовала третья, за третьей четвертая. Помимо волков я истреблял и других зверей уровня слуг, тех, кем питались молниевые волки. Мне нравилась такая охота, это было весело, в каком-то смысле, полное истребление, геноцид. Я чувствовал себя монстром молнии, пересекающей различные земли, не оставляя за собой никого живого. Однако, я сказал, что ушел ненадолго, так что удовольствие должно было скоро кончиться. Спустя полчаса я уже направился назад. Такая охота была очень сложной, мои элементы ветра и пространства сохранили только около половины, а то и меньше за это время. Магию и правда приходилось много применять, а также это накладывало нагрузку на тело, что также было не очень, учитывая мои ночные похождения. Хотелось бы вернуться и лечь сразу спать, но надо было идти дальше. «Слушай, тебя же Ксинер просила принести сувенирчик, так?» – неожиданно раздался голос Асуры. «Предлагаешь и правда ей принести? Что скажут другие? Я же просто отправился осмотреться, откуда у меня возьмется часть волка?» Удивленно спросил я, хотя полностью и не отметал эту идею. «Ну, скажешь, что на тебя напала небольшая группа, ты разобрался и взял трофей», — сказал Асура, пожав плечами. «Ну, можно и так», — сказал я, задумавшись, и как раз в этот момент я почувствовал довольно крупную группу волков, в которой не было вожака, но был очень сильный волк, которому немного оставалось до эволюции. Мы были довольно далеко от места нашей стоянки, так что она нам не угрожала. Сейчас, насколько я мог судить, они отдыхали, вся стая собралась вместе. Что же, хорошо, будет ей сувенир. Усмехнулся я, направляясь в ту сторону. Пользуясь той же самой тактикой, я выпустил кинжалы вперед заранее. В той группе было около 70 голов, так что урожай обещал быть очень обширным. К тому моменту, как я подоспел к полю битвы, половина была уже убита, вторая половина была в шоке, но ничего не могла сделать. А с моим появлением их уничтожение было еще сильнее ускорено. Остановившись на ветви дерева, быстро закончил звездную карту ветра и легким движением руки смел около 10-15 волков. Спустя еще пару секунд остался только один вожак, что уже заметил меня и начал сближение. Он смог увернуться от парочки моих кинжалов, но они оставили глубокие царапины на его теле. По ощущениям, он был уже примерно уровня младшего вожака стаи, еще немного и он сможет эволюционировать и стать проворным молниевым волком. Мне определенно надо схватить его живым. Так что я спрыгнул с дерева и, махнув рукой, выпустил лезвие ветра, от которого он увернулся, но потерял одну ступню. Следующим удар нанес вернувшийся назад кинжал, что пробил ему заднюю лапу насквозь, пригвоздив его к земле. Вскоре еще 2 кинжала пробили ему целые лапы, а еще пара, пробив ему шкуру, врезались в землю. Он лежал на земле с растянутыми и вывернутыми лапами. Как только первый кинжал вонзился в него и он замедлился, я смог применить магию пространства ему на лапы, выворачивая их. 5 кинжалов при помощи магии пространства удерживали его у земли, а последний 6-й кинжал парил над его головой. Медленно подойдя к нему, я достал еще один кинжал из пространственного браслета, вместе с пустой бутылкой, после чего быстрым движением пробил его сонную артерию и собрал кровь в бутыль. Добавив пару растертых в порошок трав и смешав их, выпил получившийся раствор. Кровь более сильного зверя поможет мне в развитии техники закалки, а травы помогут ей усвоиться и помогут в излечении моего тела. Вырвав клык, а также спрятав уже мертвую тушку вожака, направился уже точно назад. По пути переоделся и вернулся, как ни в чем не бывало. «Где ты так долго был?» — спросил Сюй Чжао Тин, резко подскочивший при моем приближении. До этого он мирно отдыхал и, видно, о чем-то думал. «Так получилось, что напоролся на группу волков», — сказал я, пожав плечами. «Ксинер, лови сувенирчик», — сказал я, кидая ее вырванный у вожака клык. Она сидела под деревом, читая какую-то книжку, но поймала клык довольно легко, быстро спрятав клык. «Что?» — удивленно воскликнул Сюй Чжао Тин. «И ты всех их убил?» «Ну, да, это было несложно, их всего была одна пара, так что все нормально», — сказал я, показывая руками успокаивающий жест. После чего, посмотрев на лежащую Чжоу Мин, спросил: «А я вижу, что у вас здесь довольно спокойно, вы какие-то слишком расслабленные». «Ну, за все время не было ни одного волка, к тому же Мо Фан со своим волком так же, как и ты, отправились осматривать окрестности», — сказал Сюй Чжао Тин. «Ладно, это сойдет за оправдание, но хоть сколько-то обеспокоенным выглядел один он, девушки словно на пикник вышли, это просто неправильно, хотя учитывая, что это они из-за меня так спокойно здесь лежат, то ладно, все же это я вырезал всех монстров вокруг. Эй, ребята, вставайте!» Вдруг раздался голос Мо Фана, что вскоре появился на поляне на своем волке. «Аксин Юн, ты вернулся? С тобой все хорошо?» «Да, только встретил одну группу волков и все. Я легко их убил, так что ничего страшного», — сказал я, пожав плечами. «Что-то случилось?» «Да, я осматривал окрестности и наткнулся на кучу трупов молниевых волков. Я решил проверить это и продолжил аккуратно осматривать окрестности, но находил все больше трупов и не только волков, но и других зверей», — говорил обеспокоенно Мо Фан. «А главное, казалось, что они все погибли так быстро, что не успели понять, что их атакуют. Им просто продырявили чем-то голову, это была мгновенная смерть. После того, как я нашел уже 50-й труп, сразу направился обратно предупредить вас. Это может быть какой-нибудь сильный маг, но вероятно это сильный монстр». Глава 211. Молниевый покров. Я сразу понял на то, что он наткнулся на результаты моей охоты, отчего внутренне смеялся во весь голос, но при этом сохраняя невозмутимое и обеспокоенное лицо. «Не уверен, сколько точно я убил, могу сказать только то, что очень много, сбился примерно на 50-м. Смог заполнить 4 из 7 сосудов, вполне неплохими душами, так что по возвращению будет неплохой заработок. Но сейчас было не это главным, а убедить всех убраться отсюда, заодно отогнать у них все мысли по тому поводу, что это я». «Что, так много? Вот почему на нас так никто и не напал?» — спросил Сюй Чжао Тин, поднимаясь на ноги. «Думаю, стоит включить твой прибор, Сюй Чжао Тин, и после нахождения направления убраться отсюда», — сказал я очень серьезным тоном. «Ты что, сдурел? Он же опять навлечет на нас гнев всех Окру», — попытался возразил Мо Фан, слезая со своего волка и становясь рядом. «Вот именно, в округе не осталось монстров. Да даже если это сделал другой монстр», — начал я объяснять, хоть и говорил-то, но это сознание того, что это точно не так, становилось смешно. «Мы можем просто привлечь его прибором сюда, а сами сбежать. Это будет намного лучше, нежели он нападет на нас в пути». «В его словах есть логика», — поддержала меня Чжоу Мин, подходя к нам. «Брат всегда прав», — тихо и безэмоционально сказала Ксинер, следуя за ней. «Сюй Чжао Тин, ты главный на этот раз, что ты?» Не успел я договорить, как увидел, что он уже достал и включил прибор. «Приготовьтесь», — громко сказал он, изучая показания прибора. «Чем дольше он работает, тем большая местность и тем точнее будет распределение». Спустя всего 3-4 минуты он продолжил: «Идем туда, за мной». Он тут же использовал шаг ветра, чтобы показать направление, попутно выключая прибор. Я помог Мо Фану, применив на него свой шаг ветра. Нечасто я его так использую. Девушек он посадил на волка еще пока мы ждали Сюй Чжао Тина. Конечно, он не мог и предположить, что они на самом деле обе быстрее его. Что касается меня, то я с остатков шага ветра создал видимость действия заклинания на меня, а сам побежал, используя только силу своего тела. Этого вполне хватало, чтобы не сильно отставать от волка, что равнялся высшему слуге и ненамного превосходил меня. Перед тем, как начать движение, я выкинул пару приманок. Конечно, я вырезал вокруг всех монстров уровня слуги, но прибор мог привлечь еще больше, а также оставались вожаки стаи, которых я не стал трогать по понятным причинам. Они все могли клюнуть на прибор и начать нас преследовать. Двойная же доза приманки должна переключить все их внимание на себя. Мы бежали примерно час, пока не выдохлись из сил. За это время мы преодолели значительное расстояние и пришли к мнению, что покинули зону поражения того, кто истребил волков. Да и стоит сказать, что несмотря на частое применение магии ветра, мои энергетические ресурсы успели слегка восстановиться. Мо Фан вернул волка в призывное пространство на случай, если он понадобится в битве. У него просто не было пока сил держать его в нашем мире более 4-5 часов. После этого его энергия полностью иссякала. Дальше мы пошли пешком, следуя по выбранному Сюйчжао теням направления. До вечера мы успели пройти примерно столько же, сколько пробежали до этого, но за все время никаких следов семян мы найти так и не смогли. На вечернем привале все были довольно уставшими, все же мы даже шли довольно быстро. Даже я чувствовал себя слишком сильно уставшим. Несмотря на все джентльменские потуги Мо Фана и Сюйчжао Тина, я вместе с девушками убедил их поставить в дозор их. Правда, я поплатился за это тем, что дежурил третьим, но мне это даже было на руку. После небольшого ужина пара парней завалилась спать, смертельно уставшая как физически, так и морально. Мне даже было немного жаль их. «Это же ты истребил всех монстров в округе? Это ты оставил те трупы, что видел Мо Фан?» — спросила Чжоу Мин, что дежурила первой. «Я думал, что для знающих это очевидно. Пожал я плечами, садясь культивировать. Это был быстрейший для меня способ восстановиться. А это не слишком? Ты же просто прогуляться решил. Я думала, ты убьешь пару групп и все, но не думала, что ты успеешь убить так много», — сказала она слегка неверящим голосом. «Тут нет ничего особенного, для брата это была только разминка», — влезла в разговор Ксинер, что устраивалась также культивировать рядом со мной. «Ладно, я уже давно поняла, что вы очень странная пара, так что не собираюсь больше удивляться ничему», — сказала Чжоу Мин, махнув рукой и садясь под деревом. «Но я благодарна тебе, Ксин Юн. Благодаря тебе я за короткий промежуток времени стала намного сильнее. Когда мы устраивали тренировочный бой в Сиане, я думала, что никогда не достигну не то что твоего или Мо Фана уровня, но даже уровня Сюйчжао Тина и Мубая. Да что там, даже Хэ Юй казалась мне недостижимой. Ну, Сюйчжао Тин и Мубай, думаю, могут на равных сражаться с Мо Фаном, так что их можно ставить на одну ступень», — сказал я, слегка задумавшись. «Что же касается Хэ Юй, то думаю, она достаточно сильна, чтобы сейчас на равных противостоять Чжоу Мин с ее мечами. Но все равно, они просто монстры какие-то», — живо возразила она. «Хотя сейчас, я думаю, тоже стала таким же монстром, как и они, чуть слабее, конечно, но Хэ Юй я точно не уступлю. Как знаешь». «Ладно, я устал», — сказал я, погружаясь в культивацию. Так как дежурными были сначала Чжоу Мин, а потом Ксинер, я смог погрузиться в глубокую культивацию, так же как и в городе. Обычно на природе это было бы просто невозможно из-за постоянной опасности быть атакованным каким-нибудь зверем, но сейчас, когда я был не один, мог это себе позволить. Когда пришла моя очередь, я уже был во многом восстановлен, а также адаптировал новую кровь более сильного зверя в своей внутренней энергии. Вообще техника закалки внутренней энергии делилась на три этапа: поглощение, освоение и полного совмещения. На первом этапе производится сбор и первичное приспособление к различным закаляющим сущностям, таким как явления природы, звери, оружие и магические элементы. Освоение делится на несколько уровней и подразумевает постепенное слияние внутренней энергии со всеми сущностями, а последний этап подразумевает полное слияние и возможность внутренней энергии частично принимать облик изначальной сущности, но до этого очень далеко. Так, а к чему я это собственно вспомнил? А точно, выбрать сущности закалки можно только на этапе поглощения. Есть способ добавить на этапах освоения, но это будет сложновато, так что надо будет к этому отнестись очень ответственно. Об этом я думал, пока разминал затекшие во время культивирования конечности. Все это время уже порядочно сонная Ксинер стояла рядом со мной, не собираясь даже ложиться спать. «Ты не собираешься ложиться?» — удивленно спросил я, Посмотрев на нее, я думала, что брат снова хочет пойти поохотиться, сказала она сонным голосом. Почему-то в этот момент меня как будто молнией ударило, и я почувствовал себя полным мудаком. «Стоп, подожди, парень, ты вспомни, кем являешься?» Вдруг раздался расстроенный и опустошенный голос Асуры. «А, точно, я же и есть он, так что все нормально». Я и вправду что-то испугался. Усмехнулся я, отвечая ему, после чего обратился к Ксинер. «Можешь сегодня отдыхать, я хочу потренироваться, так что не буду далеко отходить от лагеря и смогу постоять на вахте». «Хорошо», сказала она, потянувшись и возвращаясь на свой плед. Пока Ксинер засыпал, я прошелся кругом и, естественно, никого не заметил, пока мы зашли не так далеко, чтобы раздражать местных вожаков, или, может быть, они считают, что если полезут, больше потеряют, чем добьются. Хоть люди и считают их за не очень разумных монстров, но даже среди младших слуг есть существа, что могут сравниться или даже превзойти некоторых индивидуумов в интеллекте. Почему-то я посмотрел на Мофана, но, увы, он не настолько туп. Магические звери чертовски умные и не будут нападать просто так, это я давно уяснил, тем более эти волки. Одного взгляда в глаза вчерашнего вожака хватило мне, чтобы признать то, что его личность практически ничем не отличается от человеческой, а возможно, они даже лучше людей, просто мы с ними довольно разные, а как известно, если ты не похож на всех, то ты урод, так думал я, наблюдая за мирно спящей Ксинер. Что я, что она, у нас довольно схожая судьба, и мне даже сложно сказать, у кого она лучше. Оба мы в детстве страдали от издевательств окружающих из-за того, что слишком сильно отличались. У обоих был человек, что защищал нас от всех нападок. У нее это была библиотекарша в приюте, а у меня мой. Ладно, не стоит об этом вспоминать. Если бы все сложилось по-другому, велика вероятность, что я не помер такой глупой смертью и все еще жил бы в том мире. Наслаждался бы я жизнью? Да, думаю, да. Даже когда я был совсем мелким, четко знал, чего хочу, и никому не спускал с рук, если они это у меня отнимали. У меня был стержень добиться всего, что мне надо. Пустился в место жительства. «У тебя так много на это времени?» — спросил слегка возмущенный Асура. «Мы разве не собирались заниматься кое-чем очень интересным?» «Времени хватит, не стоит волноваться», — отрезал я, прогоняя свой меланхоличный настрой и настраиваясь на работу. Из чего меня потянуло на такие рассуждения? Отойдя чуть подальше от спящей группы, я взобрался на дерево и уселся на крепкую ветвь так, что мог их видеть как на ладони. Пришло время разобраться с тем, что случилось во время боя с Элин. Часть кожи на моих руках и стопах словно испарилась, а вместо нее была оболочка из молниевой энергии. Это неплохо увеличило мои навыки, а магия стала настолько естественной, что я практически не замечал активации заклинаний, словно делал это рефлекторно. Прямо как мастера боевых искусств могут уклоняться, даже не понимая, что по ним хотят ударить. Этого можно достичь долгими и упорными тренировками, но не думал, что и с магией такое возможно. Важными было две вещи: вызвать этот эффект самостоятельно и мочь им управлять, а также минимизировать потери от его применения. Если я слишком увлекусь и останусь без руки, то что мне надо будет делать? Сейчас я могу ощущать, как моя магическая и внутренняя энергия циркулируют вместе по моему телу. Подняв руку перед своими глазами, я сосредоточился на течении энергии именно в ней, направил магическую наружу, вместе с внутренней. Мне было интересно, к чему это приведет. Вскоре послышался электрический треск, и по моей руке стали бегать разряды тока, собираясь у кончиков пальцев. Постепенно увеличивая количество перенаправленной энергии, я наблюдал, как пальцы сначала начали дымиться, после фиолетовой вспышки их кончики обзавелись небольшими когтями, состоящими из молний, зато кожи, как и предполагалось, не было. Я тут же остановился. Пока молниевые когти покрывали только первые фаланги пальцев, не распространяясь дальше, так же как и кожа не продолжала дальше выгорать. По руке до сих пор бегали электрические разряды, но они чаще всего стремились именно к когтям. Особой боли я не чувствовал, хотя должен заметить, что и было неприятное жжение на всей ладони. Также стоит уточнить, что я ощущал эти когти как часть себя. Прикоснувшись ими к дереву, я, естественно, его чуть не подпалил, но почувствовал с ним соприкосновение, при этом не касаясь его ничем, кроме этих молниевых когтей. Между моим пальцем и корой дерева было примерно пара сантиметров. Я решил продолжить дальше увеличивать эти когти, перенаправляя еще больше энергии. Постепенно они стали расширяться, поглощая и вторые фаланги пальцев. но вместе с этим и увеличивалась чувствуемая мной боль. После этого открытия я вернул энергию на прежнее место, высвобождать это научился. Однако пальцы так и остались без кожи на двух фалангах пальцев. Я попробовал вновь призвать эти когти, что вышло без особых проблем. Боль была прежняя и ничего больше не начинало разлагаться. Тогда мне в голову пришла бредовая идея, и я попробовал вернуть на место сначала магическую энергию, а потом внутреннюю. Результат оправдал мои ожидания. Как только магическая энергия скрылась внутри моего тела, моя кожа медленно, но начала нарастать обратно. Это было заметно глазу, и даже льющаяся кровь ее не остановила. Полное восстановление кожи заняло около 20 минут, что было отличным результатом. Глава 212. Семечко близко. Но несмотря на то, что это был отличный результат, это слишком медленно, чтобы использовать это активно в бою. 20 минут только на то, чтобы восстановить кожу на двух фалангах пальцев, это не так много, если использовать и поддерживать их весь бой, даже довольно эффективно. После боя же 20 минут и нет этого ранения, но что если использовать чуть больше? Покрыть этим молниевым покровом не две фаланги, а полностью все пальцы, а если еще больше, то восстановление может растянуться довольно на значительный промежуток времени, что крайне нежелательно. Тем более с увеличением площади отсутствующей кожи начинает разлагаться также и мои мышцы, и нет никакой гарантии, что и они восстановятся. Однако это было слишком эффективный и действенный прием, так что пока было время, я продолжил его тренировать, на этот раз вызывая его на двух руках сразу, также покрыв две фаланги пальцев, что было слегка тяжелее, так как приходилось концентрироваться сразу на двух руках, но вполне возможно, если делать все медленно. Думаю, конечно, если привыкнуть к этому и натренироваться, то это будет намного проще. На этот раз я решил длительно удерживать когти, меня интересовало их потребление магической энергии. Если она достаточно большой, то смысла в них нет абсолютно никакого, разве что для использования добивающих техник. Если же моя теория верна, то они не должны вообще потреблять магическую энергию, пока не соприкасаются ни с чем. Спрыгнув с дерева, я решил пройтись по округе, удерживая когти. Боли и сужения от них были весьма большими, казалось, что мои пальцы обжигает слабое пламя. Обычный бы человек такого не смог бы долго выдержать, но это не сравнить с тем, как у тебя ломаются кости или рвутся мышцы, тем более с тем, как твоя душа медленно разрывается на куски. Так что я чувствовал себя вполне нормально. Второй проблемой использования этих когтей была постоянная, хоть и небольшая концентрация на них. Хоть при постоянном использовании это могло также стать рефлекторным, как обращение магической энергии по телу, но для этого должно было пройти довольно много времени. Пока я бродил по округе, пробовал резать когтями, протыкать ими, просто касаться деревьев, оставляя соответствующие следы. Я даже на одном дереве выжег две русские буквы «Кью». Не знаю, какой черт дернул меня так сделать, но вроде как не Асура, хоть он и поддерживал эту идею, но был довольно безразличен в этом вопросе и особо не настаивал. По итогу я весело провел время, играясь со своими когтями. За это время я также привык к ним, к боли, которая была меньше, а также к постоянному направлению магической энергии. Это также стало намного проще, хотя и до сих пор требовалось сохранять концентрацию для правильной работы когтей. Спустя час я решил вернуть когти обратно и восстановить кожу на пальцах. Для этого, так же как и в прошлый раз, начал возвращать в обычный круг обращения сначала магическую и потом только внутреннюю энергию. На этот раз полное восстановление заняло полчаса. Это было на 10 минут больше, чем для одной руки, и логично было предположить, что на две будет больше времени, так как внутренней энергии приходилось восстанавливать сразу два участка повреждений, что значит разделение всей энергии на два потока, а не как в прошлом случае она целиком и полностью была сконцентрирована мной на лечении одной руки. Но тогда встает вопрос, почему время было не в два раза больше, то есть это должно было занять полные 40 минут, а всего в полтора раза и заняло всего 30. Ответа на этот вопрос я так и не нашел. Поэкспериментировав еще с вызовом и обратным возвратом когтей, не смог прийти к однозначному выводу по этому поводу. Время от 30 минут особо не отклонилось, а вот на восстановление только одной руки уже тратилось порядка 15-17 минут. Скорее всего, чем дольше я использую этот молниевый покров, тем быстрее буду от него восстанавливаться. В ходе всех проверок смог выяснить, что магическая энергия все же, как я и думал, не тратится на поддержание когтей до того момента, пока они не прикасались к чему-либо, Но даже тогда это было немного, но можно было влить в них дополнительную энергию, не увеличивая площадь покрытия. Это, а также то, что я ощущал их как части своего тела, могло говорить о том, что они и правда часть меня, но в том, что это часть тела, я был не уверен. Этот покров словно заменял собой мое тело, а не был продолжением ему. Довольно странно, не правда? Но пока у меня не было точного решения, чем это могло являться. Что внутренняя энергия, что магическая, до сих были мне не совсем понятны, и чем они являются относительно друг друга. Все же стоит отметить их симбиотическую связь, благодаря чему я развивался слегка быстрее, чем должен был. Мне казалось, это связано с воздействием магической энергии на мое тело, что постоянно разрушало его, а внутренняя энергия восстанавливала их, постепенно укрепляя его. Также и внутренняя энергия воздействовала на внутренний мир, укрепляя и усиливая мои туманности и звездную пыль, а также улучшала контроль над звездами до просто невероятного, практически рефлекторного уровня. Время за этими экспериментами пролетело незаметно, и на востоке начало вставать солнце. Был конец лета, так что оно до сих пор встает довольно рано. До того, как проснется основная команда, должно пройти еще некоторое время. Прекратив свои изыскания, я вернулся на поляну и сел под дерево, размышляя о разном. До этого я бродил по округе, особо не отходя от поляны. Если бы кто-то попробовал приблизиться, я бы знал об этом благодаря своему обонянию, что стало еще лучше со вчерашнего дня. Думаю, такими темпами мне до собаки недалеко осталось. Спустя пару часов все проснулись, и после завтрака мы отправились дальше, придерживаясь того же направления, что и вчера. Но опять же, мы за целый день ничего не нашли. За это время мы много раз сталкивались с волками, и чем дальше мы проходили, тем смелее они были. Это свидетельствовало о том, что мы углубляемся в их территорию. Даже я, когда был здесь на тренировке, назабирался так далеко и высоко в горы. Но это также значило, что возможно, здесь мы найдем то, что мы ищем. У нас оставалось все меньше времени, и еще через пару-тройку дней мы должны будем повернуть назад, иначе не успеем к началу занятий. После ночных тренировок мы продолжили поиски. Рассчитывать на прибор было нельзя, так как даже я не рискнул бы ни под каким предлогом в этой местности привлекать внимание монстров. Здесь точно бродил не один проворный молниевый волк, и раздражать их совершенно не хотелось. На второй день ситуация во многом повторялась. В обед, когда мы остановились передохнуть, я вновь решил прогуляться по округе. Не то что я хотел помочь Сюйчжаотину добыть семечко, хотя и это тоже, мне не хотелось, чтобы они возвращались с пустыми руками. Так что принял решение помочь им и обследовать окружение в поиске именно этого семечка, а не простой прогулки. Все же мне казалось, что где-то поблизости оно должно было быть. «Я пойду осмотрюсь, может, что-то найду», — вновь сказал я, направляясь вглубь леса. «Может, не стоит разделиться здесь? Все же потому, как часто на нас нападают, можно предположить, что в этой местности очень опасно, и скорее всего есть куча вожаков стаи, что делает обычных слуг намного смелее», — сказал Сюйчжаотин, слегка задумчивым голосом. «Ты уверен, что сможешь сбежать, если что-то случится?» «Да, если я как маг ветра не смогу сбежать от монстров местного уровня, то мы отсюда живыми точно не уйдем», — сказал я, усмехнувшись. «Ты слишком оптимистичен. Без вас бы я здесь просто потерялся», — сказал Мо Фан безразличным тоном. «Ну, так и радуйся, если тебе что-то будет нужно, я тебе помогу», — сказал Сюйчжаотин, отвлекаясь на него. «Под эту суматоху я и ушел». Отойдя на достаточно большое расстояние, вновь переоделся и на всякий случай повесил 3 сосуда для душ на пояс. Они единственные остались пустыми, за исключением еще одного для души вожака стаи. Одев маску асура и вызвав шипастую черепаху, я побежал куда глаза глядят, без особого плана. Главным было обследовать как можно большую территорию. Я максимально возможно сконцентрировался и обострил все свои чувства. Эти поиски также были неплохой тренировкой, что позволило мне их еще больше отточить их. За эти пару дней мой внутренний мир неплохо восстановился, это даже слегка превзошло мои ожидания. Все же чистая природная магическая энергия была намного более эффективна для меня. Даже шелешанский мед показал повышенную эффективность. Благодаря этому я смог восстановить уже около 50% повреждений внутреннего мира. В этот раз я не искал специально волков и прочих монстров уровня слуги, но их здесь было много, а выпускать свою ауру было глупо, так как она, конечно, напугает слуг, но может привлечь внимание более сильных монстров, что расценит это как вторжение на их территорию. Также я создал свои молниевые когти для дополнительной их тренировки, а также хотел выяснить, как они отреагируют на появление духовного семечка. Естественно, они могли просто проигнорировать его, но все возможно. Спустя примерно час поисков, когда я уже значительно отдалился от места нашей стоянки, я почувствовал уплотненную молниевую энергию. Подойдя туда, обнаружил пещеру, полную молниевых волков. Их было около сотни, может чуть меньше, точно посчитать было глупо. Но главное было то, что среди них был вожак, проворный молниевый волк. Дыхание молнии, что я чувствовал из пещеры, говорило о том, что там может быть что-то интересное. А такой сильный волк в качестве вожака подтверждал это. Семена чаще всего охраняют сильные монстры, которые черпают из них силы для своего собственного развития и эволюции. Так что это можно было считать довольно большой удачей. «Ребята, я, кажется, нашел одно семечко», — сказал я, когда вернулся назад. В этот момент вся группа уже была готова выдвигаться, и все, кроме Ксинер, выглядели довольно обеспокоенными. «Где ты был? Мы о тебе волновались», — сказал расслабившись Сюй Чжаотин. Ему, к слову, ушло быть лидером команды намного больше, чем Мофану. Конечно, второй был намного сильнее и обладал неплохими лидерскими качествами, но, как по мне, именно Сюй Чжаотин походил на эту роль лучше всего, а Мофана можно было считать почетным сильным атакующим группы. Так же было и на международных состязаниях. Мофан был сверхоружием, в то время как Ай Цзянту был лидером группы. «Эй, ты слышишь, где ты нашел семечко?» — спросил Мофан, вырывая меня из моей неожиданной задумчивости. «Пойдемте, я покажу, но я не уверен, что это семечко», — сказал я, махнув рукой, призывая их идти за мной. «Также есть небольшая проблема, его охраняет стая волков, включая проворного молниевого волка. Не думаю, что мы сможем найти еще где-то семечко за оставшееся время. Думаю, нам стоит попробовать проверить это место. Если не получится, то надо будет возвращаться. Но разве это не слишком опасно?» — засомневавшись, сказал Сюй Чжаотин. «Ради неподтвержденной информации о семечке так рисковать, сражаясь с проворным молниевым волком, да еще и с его стаей? Сюй Чжаотин, а ты думаешь, что мы смогли бы найти семечко и не сразиться с вожаком? Думаю, мы все вместе сможем справиться с одним проворным молниевым волком», — сказал Мо Фан, усмехнувшись. «Я это прекрасно знаю, но Ксин Юн сам сказал, что это непроверенная информация», — сказал Сюй Чжаотин, засомневавшись. «Ну, думаю, что там не будет семечка, есть большая вероятность, что она там есть, а такая защита доказывает это», — сказал я. «Ладно, что думают девушки по этому поводу?» — спросил Сюй Чжаотин, посмотрев на стоявших рядом. «Я пойду за братом», — коротко сказал Ксинер. «Думаю, все будет нормально. Одного проворного волка мы точно сможем завалить, даже если нам будет мешаться еще кучка волков», — сказала Чжуамин, пожав плечами. «Ладно, тогда идемте, не стоит упускать такой шанс», — кивнув головой, сказал Сюй Чжаотин. «Ксин Юн, веди нас», — добавил он, посмотрев мне в глаза, после чего я развернулся и пошел в направлении той пещеры. Глава 213. Проворный молниевый волк, часть 1, открыта за 620 лакиков. Я слегка запетлял по пути, так чтобы никто не заметил. Это было сделано для того, чтобы мы подошли туда уже под вечер, специально чтобы отложить наше нападение на следующий день. У меня до сих пор хотел сразиться с молниевым проворным волком, а также получить от него материалы для моих перчаток. Я собирался сразиться с ним этой ночью, заодно уменьшив число обычных волков, хотя и надо было выманить их из пещеры, чтобы там не осталось трупов, когда мы завтра придем в пещеру для попытки заполучить духовное семечко. Дежурили вновь только парни, на этот раз я был вторым. После того, как меня разбудил Сюй Чжаотин, и я сменил его на посту, немного подождав, пока он уснет, разбудил Ксинер и Чжоумин. То, что я сейчас собирался делать, было слишком опасно и могло аукнуться нашей группе, что расположилось всего в 10 километрах от той пещеры. «Ты собрался сам разобраться с тем волком, а не слишком много ты на себя берешь?» — с сомнением спросила Чжоумин. «Он же намного более неприятный противник для тебя, чем песчаный волк. Брат, справится он очень сильный», — сказала Ксинер, поддержав меня. Хотя ее безграничная вера в меня слегка пугала меня, так как она может слишком завысить ожидания о моей силе. «Все будет нормально, с того момента я стал намного сильнее, так что не волнуйся», — спокойно сказал я, слегка улыбнувшись. «Если это правда, то ты слишком быстро развиваешься», — сказала Чжоумин, покачав головой. «Ладно, нам же надо просто проследить за тем, чтобы ничто не побеспокоило сон тех двоих, пока ты отсутствуешь на вахте». «Совершенно верно, я благодарен вам за сотрудничество», — сказал я, улыбнувшись во всю ширь. «Хорошо, я сама выбрала этот путь и должна тебя слушать, учитель», — сказала она, махнув рукой и развернувшись, садясь под дерево. «Будь аккуратен, брат, я не хочу, чтобы что-то с тобой случилось», — сказала Ксинер, обняв меня. «Ха, как будто на страшную битву меня отправляешь», — сказал я, усмехнувшись, погладив ее по голове. «А разве это не так?» — удивленно и невинно спросила она, слегка склонив голову на бок. «Ну, ладно, тут ты права», — усмехнулся я, почесав затылок. «Мне пора, чем быстрее начну, тем быстрее закончу». После этих слов я скрылся меж деревьев, после чего переоделся в костюм для боевых искусств, надел маску Асура и направился к пещере. Прибыв на место, я тщательно изучил окружение. Кроме этой стаи вокруг никого не было, так что можно было спокойно начинать. Первым делом необходимо было выманить именно проворного волка, других задержать. Как это сделать, у меня уже был план, в этом должна была моя аура. Как я уже говорил, обычные волки, так же как и все другие монстры уровня слуги, будут напуганы моей, а вот монстры уровня вожака стаи скорее всего расценят это как вызов, хотя даже так оставался шанс, что он просто натравит на меня своих волков, но с этим ничего не сделать, так что я уже был к этому готов. Пещеру охраняли пара волков. Интересно, это стандарт местных или это просто так совпало? Ладно, неважно. Спрыгнув с дерева, я направился к ним. Они тут же спохватились и приготовились к бою. Перед тем, как они бросились на меня, я выпустил свою ауру, приправив ее своей жаждой убийства и направив ее прямо на них. От этого волки тут же остановились и начали дрожать. Спустя пару секунд они оба как один завыли. Я не стал им мешать, мне надо было, чтобы они позвали вожака. Если он не выйдет, мне придется убить их, а после всего спрятать их трупы, это так геморно. Вскоре другие волки стали выходить из пещеры, они были достаточно раздражены и злы, чтобы порвать всех, кто помешал им спать. Но как только они видели меня, останавливались. Для большей эффектности я создал свои молниевые когти, а также выпустил кинжалы шипастой черепахи. Они не решались на меня напасть, было явно видно, что они кого-то ждут, и он не заставил себя долго ждать. Трехметровый волк с серой шерстью и яркими, золотисто-фиолетовыми узорами на ней. Его глаза были также фиолетового цвета, а по телу пробегали молнии. Он был не таким громоздким, что ли, как трехглазый волк, более стройным и утонченным. Мне он определенно нравился как зверь. Может, стоит завести его как домашнего песика? Весь его вид говорил о его высокой скорости и близости с магией молнии. Теперь, когда он появился, я не собирался ждать, пока он натравит на меня свою стаю, напугав их больше, чем я. Мне нужен был только он и никто больше. Поэтому я первым начал атаковать, используя кинжал шипастой черепахи. Я попробовал пробить ему глаз, частично лишив зрения, но промахнулся так, что лишь небольшая царапина осталась у него рядом с глазом, из которой потекла красная кровь. От этой наглости он взревел и тут же сорвался с места, несясь на меня. Но я был готов к такому, так что, мгновенно вернув кинжал назад, используя все возможное, что у меня было, понесся по лесу в противоположную от нашей группы сторону. Там я нашел довольно большую поляну, на которой можно будет сразиться с ним. Естественно, он побежал за мной на полной своей скорости. Обычные волки просто не могли угнаться за нами, поэтому быстро отстали, потеряв след. Этот волк был определенно быстрее и довольно быстро догнал бы меня, но я использовал кинжалы, чтобы слегка замедлить его. Целился я в глаза, но он хоть и с трудом, но уклонялся от них. Поляна была в 7 километрах от пещеры. Это расстояние мы преодолели менее чем за 6 минут. Воспользовавшись рывком ветра, я быстро оказался с противоположной стороны поляны, в то время как волк только вступил на нее, остановившись. Я тоже стоял напротив него. Мы оба понимали, что сейчас будет поединок один на один, и нам обоим надо было перевести дух после такого захватывающего бега. За это время область вокруг его глаз была изрядно изранена, но сами глаза не пострадали, хотя и был шанс, что их просто зальет кровью и он также перестанет видеть, но на нее рассчитывать было глупо. Несмотря на то, что уже давало о себе знать истощение от использования точечного контроля и перенапряжения тела, я был настроен решительно, в предвкушении предстоящей схватки. Первым начал движение именно волк. Он использовал свое родство с магией молнии для создания электрического заряда. Зарычав, выпустил из своей пасти целый пучок молний. Но этого было мало, чтобы поразить меня. Пользуясь рывком ветра, я уклонился, поднявшись в воздух, одновременно заканчивая удар молнии, а также направляя пару кинжалов ему в лапы. Вспышкой на земле остался след от удара молнии. Он уклонился, даже несмотря на свое сопротивление. Он довольно умен и не хочет получать урон от столь мощных заклинаний, даже если может от него защититься. С его скоростью и правда было намного проще уклониться. Но во время уклонения он подставился под один из моих кинжалов, который в результате пронзил ему плечо, вонзившись довольно глубоко. Однако для его размера маленький кинжал размером в 25 сантиметров для него не более комариного укуса, хотя очень неприятного, а также способного причинить большой урон, если попадет в нужное место. Пока это незначительный урон, но еще пара попаданий, и его лапа будет похожа на решето, а это уже значительно снизит его скорость. Тем временем, я приземлился и сразу же, используя шаг ветра, уклонился от лапы волка, который тут же напал, словно поджидал меня, совершенно не обращая внимания на кинжал, что застрял в его плече. Уклоняясь, я отправил гнев молнии ему в лицо, вместе с еще одним кинжалом. Увернуться от всего сразу он не смог, но глаза все же защитил, и кинжал и молния попали ему в лоб, не причинив особого урона. Он же продолжал преследовать меня, атакуя своей второй лапой. В этот раз я защитился при помощи лезвия ветра, отправив его в место соединения ступни и остальной лапы, пытаясь перерезать ему сухожилие. Также для подстраховки отправил еще один кинжал, заодно отпрыгивая назад. Волк смог изменить траекторию движения, и лезвие ветра оставило небольшую царапину, что, конечно, было неприятно, но особо не мешало. Кинжал же вонзился в его ступню, так что теперь он был как заноза, и даже стоять на этой лапе ему было сложно, но этот волк был с достаточно сильной волей, чтобы игнорировать этот факт. Упершись обоими лапами об землю, он совершил рывок вперед, на этот раз атакуя меня своей пастью. Мне чудом удалось спастись, используя рывок ветра и отпрыгивая в сторону. В планы волка точно не входило так легко меня отпускать. Развернувшись, он отправил в меня разряд молнии, превосходящий магию молнии третьей ступени начального уровня. Изменив свою траекторию при помощи использования энергии от шага ветра, так что молния прошла буквально в паре миллиметров от моего лица. Думаю, всего пару дней назад я не смог бы сделать так, мои рефлексы и реакции определенно улучшились после начала закалки внутренней энергии. Когда я встал прочно на ноги, волк уже был направлялся на меня, несмотря на боль в лапах. На этот раз я решил использовать порыв лезвия ветра. Как раз было достаточно времени для завершения этого приема. Сосредоточившись на построении, закончил звездную карту как раз, когда волк уже прыгнул, чтобы раздавить меня. Мощный порыв лезвия ветра откинул его назад на несколько десятков метров, так что он перелетел поляну и врезался в деревья. Пока он приходил в себя, я также смог передохнуть, но упускать такой шанс было нельзя. Собравшись, я использовал оставшиеся три кинжала, чтобы атаковать его. Вся троица была нацелена на глаза волка, лишить его зрения – это уже половина успеха в битве с ним. Но даже несмотря на мой порыв лезвия ветра, усиленный почти в 4 раза, на нем были лишь царапины, из которых всего пару можно было рассматривать как серьезные. Так что он все же смог увернуться и защитить глаза от всех трех кинжалов. Он просто пригнул голову, и они влетели ему в спину, но, к сожалению, в позвоночник не попали. Я не смог вовремя изменить их траекторию. Этот волк был очень серьезным противником. Долго стоять и отдыхать он не стал, рванув прямо на меня на полной скорости. Тем временем, я готовил удар молнии, сосредотачивая его силу в руке и накачивая его энергией благодаря своим когтям. От этого боли и жжение только увеличивались. Спустя пару секунд концентрации звезды неожиданно сменили свое расположение, не разрушая звездную карту. Теперь это было другое заклинание, но рассуждать о том, как это возможно и что это за заклинание, я не мог. Волк уже начал атаку, и надо было использовать магию, иначе не смогу уклониться. Сконцентрировавшись, я указал когтями на волка, отдавая команду на выпуск заклинания, как обычно. Но вместо обычной молнии над моей головой сформировался удлиненный, довольно узкий и острый снаряд, расширяющийся к противоположной части. Он напоминал иглу, или скорее шип розы. Да, пожалуй, больше все же шип. Не дожидаясь моей команды, он сам на огромной скорости отправился навстречу волку. Он, естественно, это заметил и попытался увернуться, приняв чуть в сторону, но не успел. Этот шип пролетел прямо рядом с ним, оставляя большой и довольно глубокий порез на его левом боку, в виде борозды от плеча передней лапы до плеча задней. После этого попадания волк чуть не упал, но смог устоять на ногах, однако это заставило его остановиться. В этот момент я отозвал все кинжалы, что до сих были в нем. Они вырвались из углублений, разрывая заново плоть, причиняя ему еще большую боль. А тот, что был в лапе, благодаря повышенному воздействию магии пространства, пробил лапу насквозь. От резкой боли, вызванной сначала новым заклинанием, а также резко вырванными из его телами кинжалами, он взвыл, еле устояв на ногах. Он был в ужасном состоянии, довольно сильно ослабленный и измотан боем. Особенно последняя атака принесла ему огромный урон, но далеко не критичный. Однако я был не намного в лучшем положении. После возвращения кинжалов, по уголкам моим губ потекла кровь. Хоть я не получил ни одного из-за постоянного использования точечного усиления и работы на пределе, был сильно измотан, мои магические резервы истощались, всего за 5 минут боя просели на 30%, а также моральная усталость от сложных техник была давила на меня тяжелым грузом. Продолжать бой мне также было довольно тяжело. Придерживаться прежней тактики было нельзя, надо было перейти в нападение. Глава 214. Проворный молниевый волк, часть 2. Мы смотрели с волком друг на друга. Каждый из нас понимал, что это бой не на жизнь, а на смерть. Неожиданно волк завыл во весь голос. Это было чертовски плохо. Скорее всего, так он призывает свою стаю помочь ему в битве. Они бежали за нами, но отстали и потеряли след. Больше нельзя придерживаться тактики уклонений, надо атаковать, и для этого у меня есть много способов. Начиная от обычной магии и заканчивая кинжалами шипастой черепахи и недавно обретенными мной когтями. Мое тело приятно пульсировало от боли, сердце бешено колотилось, мозг работал на пределе возможностей и все чувства были обострены. Хоть я и испытывал это совсем недавно, меньше недели назад на турнире, но вновь окунуться в это было чертовски приятно. Приготовившись, я побежал прямо на волка, налив когти энергии шока молнии. Он тоже не стал стоять на месте и побежал вперед. Используя рывок ветра и сапоги ветра, я поднялся чуть выше его головы, увернулся от его зубов и приземлился ему на спину. Как только мои ноги коснулись его шерсти, волк начал концентрировать электрический заряд, чтобы сжечь меня. Держу пари, он считал, что я совершил ошибку, но все шло по плану. Заряд сосредотачивался на его хвосте, что легко мог сейчас меня проткнуть. На все ему хватило всего пары секунд. Почувствовав приближение хвоста, я уклонился в сторону, заодно делая пару шагов по направлению к его голове. Но он все равно умудрился распороть мне правый бок, заодно ударив меня молнией. Заряд прошел по всему моему телу, взбудоражив всю мою магическую и внутреннюю энергию. Я тут же вернул ее под контроль, но когти, что впитали часть энергии от этой молнии, стали больше, полностью поглотив мои пальцы. Это было не очень хорошо, так же как и то, что энергия молнии выходила в них из-под контроля.